21 июня Нигерийский национальный комитет по изучению кемеристизма и кимченеризма выставил на своем сайте статью. Автор статьи осуждает правителя Южной Кореи Пак Кын Хе, которая спиной у рта высказывается за отказ северным страной от ядерного оружия.